Где-то. Кое-кто тоже наблюдал за девушкой издалека. При виде образа беловолосой девушки в хрустальном шаре, ее лицо засияло от радости. «Ага, она здесь! Наш последний почетный гость наконец-то прибыл! Хоп!» Пребывавшая в каком-то темном месте, девочка в наряде готической лолиты, Франческа, покрутила своим зонтиком, хихикая в экстазе. «Интересно, какие пешки она прихватила с собой? Мне так не терпится их увидеть. Будет забавно, если она придушила свою гордость и приехала вместе с Тосакой. Но полагаю, это та еще авантюра». Она беспечно покачала головой в ответ на собственные слова, продолжая расхаживать по темной комнате. «В любом случае начинается. Пришло, наконец, время перевернуть все с ног на голову. Я должна приложить все усилия». Спустя мгновение хрустальный шар вспыхнул и спроецировал на стены и потолок множество образов. Они показывали короля героев, идущего рядом с Тиной, и Лансера с волком в лесу. Можно было увидеть даже предполагаемого союзника Франчески, начальника полиции, сидевшего в своем офисе. Бесчисленные образы появлялись и исчезали, сменяясь другими. Взгляд Франчески скользнул по героическим душам и остановился на совершенно ином образе. Похоже, это был оперный театр, хотя в нем не шло никакого представления. Лишь пустая сцена и безлюдные ряды сидений. На краткий миг в этом царстве пустоты возникла фигура. Франческа еще раз взглянула на всех изображенных героических душ и затем сладко пробормотала себе под нос. «А теперь самое время выдворить все фальшивки». Это был шепот, преисполненный любви к самому миру. В этот день, за долю мгновения, судьба Сноуфилда стала эфемерной. Святой Грааль. Настоящему требовалась энергия семи героических душ. Но неполноценной имитации Грааля было достаточно лишь шести. Создатели столь грандиозного плана без всякого сомнения знали об этом. Фальшивая война за Святой Грааль была, скорее всего, результатом предварительной договоренности, а сама система – камнем, на котором будет зыждеться истинная война за Святой Грааль. В то же время был шанс, что настоящий ритуал будет проведен в другом месте. А Сноуфилд был лишь красной тряпкой для отвлечения внимания Ассоциации магов и Святой Церкви. Многие в Ассоциации думали именно так. Разумеется, было возможно и такое, что настоящий Грааль призовет семерых слуг. А эта ситуация с шестью слугами была лишь блефом Фалдоуса. Но в чем же тогда смысл такой уловки? Пока многие маги пребывали в замешательстве, те, кто замыслил все это, молча продолжали воплощать свои планы в жизнь. Фальшивая война за Святой Грааль будет принесена в жертву истиной. Все приготовления были сделаны, осталось лишь запустить всю систему. Другими словами, последний слуга фальшивой войны станет первой героической душой войны истиной. Призыв Сейбера приведет все в движение. Средним звеном между двумя воинами станет не что иное, как призыв героической души, обладающий как фальшивыми, так и настоящими качествами. Безусловно, все шло по плану. Начало было положено просто прекрасно. Да, пока не был призван слуга класса Сейбер. Первые сутки, ночь, Сноуфилд, оперный театр. Недалеко от центра города располагался оперный театр, построенный в период основания Сноуфилда. Это было строение с более чем 50-летней историей, чей очевидный возраст подчеркивался атмосферой важности. В данный момент никаких представлений запланировано не было. На самом деле все новые произведения откладывались как минимум на неделю ввиду проведения ограниченных реноваций. Обычно в зале царила тишина, но все было немного иначе. На ветхой деревянной сцене происходило нечто драматическое. Несмотря на отсутствие зрителей, сценария и, собственно, самого представления, иначе как театральным зрелище назвать было нельзя. Была ли это трагедия или комедия? Фигуры на сцене этого тоже не знали. «Я спрашиваю, ты ли мой мастер?» Голос был молодым и энергичным, но преисполненным серьезности. На сцене стоял загадочный человек, в светлых волосах которого виднелись красные пряди. Его одежда прямо-таки кричала о европейской аристократии и королевской власти. На вид ему было около 20. Лицо его было весьма привлекательным, а глаза горели животным огнем. Один лишь его вид пробуждал ощущение, словно тебя пожирают целиком. Меч, что он сжимал в руке, излучал остатки магического сияния. Да, остатки, то есть слабое свечение меча было свидетельством того, что им взмахнули всего лишь несколько мгновений назад. Эта атака едва ли дотягивала до удара героической души, нанесенного в полную силу. Тем не менее, она оставила свой след на оперном театре. Зрительские места на нижнем уровне разнесло в щепки. Билетаж и верхние ярусы уничтожило полностью, и даже часть потолка была разрушена, открывая взгляду звездное небо. Проще говоря, героическая душа разнесла половину оперного театра, гордости всего штата. Юноша переводила взгляд с распластавшегося на сцене трупа на девушку в очках, упавшую на пятую точку, и обратно. Затем он произнес в попытке успокоить ее: «Расслабься. Я не чувствую, чтобы прохожих задело взрывом. Злодейка вообще сбежала?» «Хм. И правильно поступила. Бросаться в погоню, однако, уже слишком поздно». Его успокаивающие слова достигли ушей девушки, но в ее голове по-прежнему звучало то, что она услышала ранее. «Меч Победы. Экскалибур». Именно это прокричал он, когда своей атакой разрушил половину большого здания. Девушка ломала голову, вновь пытаясь осмыслить ситуацию, в которой оказалась. Почему она пришла сюда? «Теперь, когда с этим покончено, позволь повторить». Вновь обратился он к ошеломленной девушке, проклинавшей все свое существование, и задал тот же самый вопрос чуть более фамильярным тоном. «Могу я называть тебя своим мастером? Как видишь, я слуга класса Сейбер. Если согласна, давай уже заключим контракты...» «Нет». Мгновенный ответ. «Ни в коем случае». «Что?» Его глаза расширились, в то время как девушка медленно поднялась на ноги. Вой сирен становился все громче. Это были полицейские машины и кареты скорой помощи. Вероятно, местные запаниковали, когда увидели разрушение оперного театра. Символы на запястьях девушки, выглядывавшие из-под рукавов, излучали сверхъестественный свет. Они, похоже, резонировали с юношей, стоявшим перед ней. Но девушка не обратила никакого внимания ни на сияние символов, ни на вой сирен, ни на крики. Она просто сверлила юношу гневным взглядом. «Я больше не позволю вам поступать, как вздумается». Затем, возобладав над своим дрожащим голосом, она отчетливо произнесла: «Оставь меня в покое». Так состоялась первая встреча девушки в очках и с осветленными волосами, Садзё Айки и таинственного благородного мечника. Это произошло в полуразрушенном здании. Они узнали о существовании друг друга в самое смутное время, рядом с трупом неизвестного. Занавес поднялся, возвещая начало войны за Святой Грааль, фальшивой и в то же время настоящей. В конце концов, был ли этот Сейбер фальшивым или настоящим? Никто не знал. Ни те, кто все это спланировал, ни вовлеченные маги, ни даже слуги несравненной силы, начиная с короля героев. Другими словами, никто не мог прийти к заключению, даже воля Святого Грааля, воплотившая эту героическую душу. Почему Аяка, всего лишь гостья, туристка, приехавшая в Сноуфилд, повстречала героическую душу, назвавшуюся Сейбером? Возможно, это была причуда судьбы, и все было предрешено не вчера или сегодня, а годы назад. Чтобы ответить на этот вопрос, следует сперва поговорить об одной истории с привидениями японского города Фуюки. Также известная как «Маленькая красная шапочка многоквартирного дома Сэмина», эта история вполне могла стать одной из городских легенд Фуюки. Видите ли, в этой истории она... Следующий эпизод. Фейк, том 2.